Он говорит так. Священное Писание они спокойно подделывали, отвергали правила древней веры, Христа не понимали, до смысла Писания не доискивались и усердно старались найти некий силлогизм для утверждения своего безбожия. Поэтому они бесстрашно и наложили руку на Священное Писание, говоря, что они его исправляют. Желающий может узнать, что я не клевещу на них, пусть соберет и сравнит между собой имеющиеся у них списки, в скобках тексты Владимиров. Он найдет много разногласий. Асклепиодотовы тексты не согласны с Феодотовыми. Можно достать множество этих списков, текстов. Ученики их усердно переписывали то, что учителя, по их словам, исправили, то есть испортили. Возьми Ермофиловы тексты, опять разлад с другими. Аполлонидовы тексты противоречат сами себе. Можно сравнить ранние тексты с переделанными позже, несогласий множество. Сколько дерзости в этом преступлении, они, вероятно, понимают и сами. Они или не верят, что Священное Писание, в скобках, то есть имеющиеся у Церкви тексты Владимиров, это слова Духа Святого, тогда они люди неверующие, или они считают себя мудрее Духа, тогда они одержимы демоном, они не могут отречься от этого преступления, потому что списки их, тексты, собственноручные. Не такому Писанию обучали их оглашатели. Их оглашатели от греческого «ихос» – звук. И они не могут показать подлинник, с которого списывали. Некоторые еретики решили, что и подделывать Писание не стоит. Они просто отвергли закон и пророков, и, объявив свое безбожное учение благодатным, дошли до бездны погибели. Конец цитаты. Выше отмечалось, что период реформирования религиозной доктрины на базе догматики Иринея Лионского пришелся на время, когда Римская Церковь, Римская империя впала в полосу заметных неустройств и регрессии. За полвека до этого ему сопутствовал кратковременный духовный подъем, еще за полвека спад. Однако, кроме коротких волновых периодов, каждая культура, этнос, согласно теории Гумилева, характеризуется своим длительным циклом, со своей фазой максимального всплеска активности, а при завершении временем обскурации, замирания духа. Для римской цивилизации временем общей обскурации как раз и стал конец II-III века нашей эры. Именно в это упадническое время произошло насаждение нового догматического учения церкви. Гумилев об этом периоде в истории Рима писал. Фазы этногенеза, примечание этногенез по Гумилеву, весь процесс от момента возникновения до исчезновения этнической системы под влиянием энтропийного процесса потери пассионарности. Смотри следующую сноску. Переходят одна в другую столь плавно, что для современников, как правило, незаметны. Но историку ясно, что переходы совпадают с важными событиями, значение коих видно только на расстоянии. Решительный перелом судьбы римского этноса произошел в 193 году, после того, как был зарезан сумасшедший император Коммод. На этих событиях стоит сосредоточить внимание. Парфироносный изверг обронил в постели своей возлюбленной, в скобках Марции Владимиров, дощечку с именами обреченных на смерть. Там было и ее имя. Она показала ее другим намеченным жертвам, и специально приглашенный гладиатор Нарцисс прикончил злодея. Сенат назначил императором почтенного старика Пертинакса. Преторианцы его признали, так как он был известен как честный, храбрый и дельный администратор, доброжелательный, справедливый и кроткий правитель. Невинно осужденные были освобождены из тюрем и возвращены из ссылки. Доносчики наказаны, порядок в судопроизводстве и хозяйствовании восстановлен. Пертинакс уменьшил вдвое расходы на двор и продал рабов и рабынь, с которыми развратничал Коммод. Казалось, что страна возродилась всего за 3 месяца. Но однажды ко дворцу подошла толпа преторианцев. Стража их пустила. Они убили Пертинакса. Народ плакал. Этим кончилась попытка спасти отечество. Преторианцы предложили отдать престол тому, кто больше заплатит. купил престол богатый сенатор Дидий Юлиан, долгое время бывший правителем отдаленных провинций и награбивший там много денег. Власть его не имела никакой опоры. Сенаторы и всадники скрывали свои чувства, а толпа бронилась. Надежды на преторианцев не было никакой. Затем, после целой полосы убийств, императором стал выдвиженец армии Септимий Север. Септимий Север облегчил положение солдат и увеличил армию за счет уроженцев восточных провинций. В результате к началу III века почти вся римская армия оказалась укомплектованной иноземцами. Это показывает, что римский этнос, переставший поставлять добровольных защитников Родины, потерял пассионарность. Примечание. Пассионарность, как характеристика поведения по Гумилеву, эффект избытка биохимической энергии живого вещества, порождающий жертвенность, часто ради иллюзорной цели. Гумилев – этногенез и биосфера Земли. С нашей точки зрения, названным избытком в момент развития этноса является психическая энергия, разновидностями которой в природе являются и биохимическая, и световая, и тепловая, и прочие энергии. Структура, язык и культура империи по инерции еще держались, в то время, когда подлинные римляне насчитывали несколько семей даже в Италии, которые заселили выходцы из Сирии и потомки военнопленных рабов – колонны. Военная диктатура северов продлила существование римской системы на 40 лет, а потом началось, в скобках, сплошные убийства и деморализация. Например, за 35 лет между Александром Севером и Аврелианом императорами были провозглашены 37 человек. Примечание Дюрант, Цезарь и Христос. Примечание Владимирова. Инстинктивная реакция, раздражение, жадность, лень, не имея противовеса в утраченной пассионарности, сделали из римского войска скопище злодеев и предателей. Римский этнос умер, изгнил, раньше, чем погиб от вторжения варваров. На востоке, к началу IV века, где образовался новый этнос, условно именуемый византийским, варвары отражены, на западе они просто замещают исчезнувших римских граждан. Тот же процесс в Византии проходил при ангелах и закончился падением Константинополя в 1204 году. Византийский народ исчез, растворился, деформировался задолго до того, как османы ворвались в беззащитный, вернее, не имевший воли к защите, Константинополь 5 мая 1453 года. Гумилев Лев Николаевич. Этногенез и биосфера Земли. Таким образом, приходится, к сожалению, констатировать, что церковная организация, приняв идеи Иринея Лионского, собственно, наследовала систему, уходящей в небытие, римской эпохи. Византия, восточная церковь, психологически была плохо приспособлена к ее прокрустову ложу. Отсюда бесконечные здесь догматические споры, отлучения и войны. Восток имел совершенно иной дух, но каноны догмат Писания, появившиеся под лакирующей рукой Иринея Леонского, оставались незыблемыми. Конечно, когда появилось русское православие, оно стало совершенно новым духовным явлением.